После короткого путешествия за границу у Толю буквально на лбу было написано, что он не жилец. Нехорошо встречать смерть так, как встретил он, с гримасой на лице. И также нехорошо, когда у тебя внутри забродившая гниль. Это мерзко. Он говорил, что его мучает география. Другим говорил: «Я уже не желторотый птенец». Я не обращал на него внимания. Он спросил меня, можно ли узнать дату своей смерти. На это я ему ничего не ответил. Он страшно надулся. Совесть ела его поедом. Если считать, что совесть вообще существует. В конце концов, это привело его к тому, к чему должно было привести. Кто-то скажет, рано или поздно он все равно бы умер, но важно как. Мсье Толю ничего не оставалось, именно так он и должен был умереть, жалкой смертью. Да еще когда штука, которую он называл своей профессиональной совестью, портит кровь, он прошел свой неприметный круг, и его место уже занято. Мсье Брабана земля поглотила ненамного позже. Первому старику я все правильно рассчитал. Он день в день отправился на свидание, которое я ему определил. Второй сразу последовал за ним. Получилось так, что двое похорон проходили почти подряд. Я там не был, но о них писали в газетах. Более пышными оказались похороны мсье Брабана. Было много народу, потому что он был управляющим Мрак, акционерного общества с капиталом в 10 миллионов франков, название которого не нравилось мсье Толю из-за напрашивавшегося каламбура. Хоронить мсье Брабана собрались всяческие порядочные люди. Мероприятие удалось на славу. Были произнесены слова и даже, так сказать, надгробная речь. Затем, через несколько дней, газеты написали, что покойный был жулик и что Мрак — афера. Разразился скандал, тем более что речь шла о Рейнской области и Марке. Газеты радостно состряпали бог знает что. Естественно, поместили биографию Брабана, раскрыли его настоящее имя, поведали о приговорах и, конечно же, как я и думал, он оказался мелким ничтожным жуликом, который попадался то там, то сям, собирая коллекцию проколов. А потом постепенно все поняли, что это было не такое жульничество, как казалось вначале, и что мсье Брабан истратил лишь малую часть собранных денег, и что он также удачливо спекулировал на росте ливра. Благодаря мне, но об этом никто не подозревает, я сам хвастаться не буду. Я, как выражается в газетах, скромный человек. Наконец, мсье Брабан купил здание, точнее, небольшой особняк в 16-м округе, где жил с молодой женщиной, которая куда-то исчезла. То, что она исчезла, я понимаю. Она чертовски права. Неприятности были бы ей обеспечены, причем надолго. Что до мсье Брабана, возвращаясь к нему, то, как я и говорил, это был мелкий, ничтожный жулик, и даже состряпав настоящую крупную аферу, он нагрелся на ней едва-едва. Особняк в Пасси 500 тысяч франков за год, не бог весть что, но все-таки лучше, чем мелкие мошенничества, которыми он потешал себя всю жизнь. И потом, ему все же потребовалось ждать 70 лет, пока у него не появилось тщеславие и великие идеи. А появились они, я уверен, благодаря женщине, той самой упорхнувшей птичке. Наделав своей болтовнёй много шума, газеты в конце концов замолчали о Брабане, но от этого не перестали заливать свои страницы проклятой типографской краской, которая так пачкает руки. Предначертанное третьему старику тоже осуществилось. Ему я ничего не подсчитывал. Но уверен, что если бы занялся этим, то все совпало бы тютелька в тютельку. Когда он узнал, что его друг болен, он был потрясен. Когда он узнал, что его Шурина сбила машина, он слег. Когда он узнал, что его друг усоп, его начало лихорадить. Когда он узнал, что его друг жулик, он впал в агонию. Когда он узнал, что не все его деньги потеряны, он умер от радости. Мелким был этот месье Бренюир. В итоге его похоронили, как остальных. Его предначертание исполнилось по-своему. Каждому свое, бедный Бренюир. Наверняка возникает вопрос, откуда я все это знаю и кто описал мне страдания мсье Бренюира. Конечно, из газет о страданиях мсье Брюньера не узнаешь. Просто я слышал, как мсье Вюльмар рассказывал об этом господину, который пришел вместе с ним, имя которого мне неизвестно.